Глава третья. Она встала и начала говорить, стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественной. «Припомните сами свои слова во вторник», — начала Наташа. «Вы сказали, мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете. Помните?» «Помню». «Ну так для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало». «Наташа! — вскричал я. — Подумай, что ты говоришь! Шутка! Расчет! — повторил князь с видом крайне оскорбленного достоинства. Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая. «Да! Да! Не останавливайте меня! И я поклялась все высказать!» — продолжала раздраженная Наташа. «Вы помните сами! Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтобы отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его! И невеста, деньги, главное, деньги, целых 3 миллиона приданного ускользнут у вас из-под пальцев. Оставалось одно, чтобы Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты. Вы думали, если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня. — Наташа, Наташа! — с тоской вскричал Алеша. — Что ты говоришь? — Вы так и сделали! — продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши. — Но и тут опять та же, прежняя история. Все бы могло уладиться, да я-то опять мешаю. Одно только могло вам подать надежду. Вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать, по 5 дней ко мне не ездит, а вось наскучит совсем и бросит, как вдруг во вторник решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать?» «Позвольте! — вскричал князь. — Напротив, этот факт...» «Я говорю! — настойчиво перебила Наташа. — Вы спросили себя в тот вечер, что теперь делать, и решили позволить ему жениться на мне. Не в самом деле, а только так, на словах, чтоб только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно, а между тем... новая любовь началась, вы это заметили, и вот на этом-то начале новой любви вы все и основали. Романы! Романы!» — произнес князь в полголоса, как будто про себя. «Уединение, мечтательность и чтение романов». «Да! На этой-то новой любви вы все и основали!» — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь. «И какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки, в ту самую минуту, когда он в тот вечер открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему. Эта девушка вдруг выказывает перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтобы она была так прекрасна. Он и ко мне тогда приехал, только и говорил, что о ней. Она слишком поразила его. Да он на завтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать, ведь та, прежняя, уже не страдает? Судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы Наташа, если бы она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минутки день, другой, третий, а между тем в это время девушка выказывается перед ним в совершенно неожиданном новом виде. Она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходно с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. В какие-нибудь 5-6 часов разговора вся душа его открывается для новых ощущений, сердце его отдается все. Придет, наконец, время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями. Там все знакомое, всегдашнее, там так серьезно, требовательно. Там его ревнуют, бронят, там слезы. А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком. А главное, все такое прежнее, известное. Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту. Что ж дальше? А дальше время. Ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей. Времени много, и все изменится. А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие. Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу. Можно выставить ее в таком невыгодном свете, и как это все разрешится, неизвестно, но победа ваша. Алеша! Не вини меня, друг мой, не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня, и что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень, очень худо сделала, что теперь это все высказала, но что же мне делать? Если я это все понимаю и все больше и больше люблю тебя, совсем без памяти. Она закрыла лицо руками, упала в кресло и зарыдала, как ребенок. Алеша с криком бросился к ней, он никогда не мог видеть без слез ее слезы. Ее рыдания, кажется, очень помогли князю. Все увлечения Наташи в продолжении этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, все это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь даже... на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие. «Успокойтесь. Утешьтесь, Наталья Николаевна», — утешал князь. «Все это исступление, мечты, уединение. Вы так были раздражены его легкомысленным поведением. Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали — происшествие во вторник. Скорее бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам. А вы, напротив, подумали: «О, не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь!» — прервала Наташа, горько плача. «Мне все уже сказало сердце, и давно сказала. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла здесь, в этой комнате, одна, когда он оставлял, забывал меня? Я все это пережила, все передумала, что... Что ж мне и делать было? Я тебя не виню, Алеша. Что вы меня обманываете? Неужели же вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать? О, сколько раз разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам? Все погибло, все схоронено. О, я несчастная! Алеша плакал перед ней на коленях. «Да, да, это я виноват. Все от меня», — повторял он среди рыданий. «Нет, не вини себя, Алеша. Тут есть другие, враги наши. Это они, они!» «Но позвольте же, наконец», — начал князь с некоторым нетерпением. «На каком основании приписываете вы мне все эти преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказаны». «Доказательств!» — вскричала Наташа, быстро приподнимаясь с кресел. «Вам доказательств, коварный вы человек! Вы не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением. Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызение, чтобы он свободнее и спокойнее отдался весь Кате. Без этого он все бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это не правда?» «Признаюсь, — отвечал князь с саркастической улыбкой, — если бы я хотел вас обмануть... Я бы действительно так рассчитал. Вы очень остроумны. Но ведь это надобно доказать, и тогда уже оскорблять людей такими упреками. Доказать! А ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня, тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, развращает его! Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалование, которое прежде давали ему, чтоб принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница, а вы же его теперь попрекаете? Двуличный вы человек! И откуда у вас вдруг явился тогда в тот вечер такой жар, такие новые вам несвойственные убеждения? И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти 4 дня, я все обдумала, все взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица, и убедилась, что все это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная. Я ведь знаю вас, давно знаю. Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали, все влияние ваше на него изучила. Нет, вам не обмануть меня. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь расчеты, может быть, я и не самое главное теперь высказала, но все равно вы меня обманывали, это главное. Это вам и надо было сказать прямо в лицо. Только-то? Это все доказательства? Но подумайте, исступленная вы женщина, этой выходкой, как вы называете мое предложение во вторник, я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня. Чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушке? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная. Стоит ли с ней церемониться, коли эта шутка может принести хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду? В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна? Подумайте. Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление. Но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтобы так легко допускать это. Извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына. Если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня. — Нет, отец, нет! — вскричал Алеша. — Если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить. Да и не могу я поверить, чтобы можно было так оскорблять. — Слышите? — вскричал князь. — Наташа, во всем виноват я. Не обвиняй его. Это грешно и ужасно. — Слышишь, Ваня? Он уж против меня! — вскричала Наташа. — Довольно! — сказал князь. — Надо кончить эту тяжелую сцену. Этот слепой и яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились. Действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня. Для вас это ничего. Поторопились. Поторопились. Конечно, слово мое должно быть свято, но я отец и желаю счастья моему сыну. Вы отказываетесь от своего слова! — вскричала Наташа вне себя. — Вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама еще 2 дня тому здесь одна решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех — я отказываюсь! — То есть? Может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю тоску по своим обязанностям, как вы сами давеча выразились, для того, чтобы этим снова привязать его к себе по-старому? Ведь это выходит по вашей же теории, и я потому так и говорю, но довольно. Решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтобы объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношений наших окончательно. Надеюсь, тоже вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого вы бы увидели, но... Довольно. «Иван Петрович», — прибавил он, подходя ко мне, — «теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе, не говоря уже о давнишнем желании моем. Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас. Вы позволите?» Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства.